но и собаки едят крохи, которые падают со стола их хозяев. И тогда Христос ей сказал: «За такое твое слово дочь твоя выздоровела». Видите ее веру, смирение, благородство, духовное превосходство. Будь она себелюбивой гордячкой, сказала бы Христу: «Не ожидала я от тебя, что сравнишь меня с собакой, разочаровал ты меня», и ушла бы от него раздраженная. И совесть у нее была бы спокойна, что поступила очень правильно, справедливо. Могла бы даже говорить сама себе так: «Не понимаю, как это столько народу сидит и слушает его». Геронда, ей помогла ее вера. Ее благородство ей помогло обрести такую веру. Она была свободна от всякого самомнения, не имела никаких претензий, но имела добрый помысел. Раз так сказал Бог о народе израильском, значит, так и есть. Бог знает, что говорит, а мы принадлежим другому народу. Как приобретается благородство? Как мне стяжать благородство, Геронда? Веди себя смиренно, действуй с чистым рвением и усердием, любочестно, развивай духовную восприимчивость, мирно принимай досаждения от другого, и радуйся, что досаждают тебе, а не ты. Потому что есть некоторые люди, которых не волнует, если они причиняют кому-то беспокойство. Их волнует только, чтобы не беспокоили их. Есть и такие, что не хотят сами других беспокоить, но не хотят, чтобы и другие беспокоили их. Третьи говорят так: «Я человек восприимчивый, не могу стерпеть резкого слова». Однако сами другим говорят резкости. Что это за восприимчивость такая? В чистой восприимчивости есть благородство. Если у человека есть недостатки, но он борется за стяжание благородства, он получит пользу. Благородство изгонит недостатки. Духовная свобода означает свободу от страстей? Духовная свобода — это благородство, о приобретении которого я вам говорю. А чтобы человек обладал благородством, в нем не должно быть низших страстей, мелочности, низости и так далее. В мелочности и низости Бога нет, потому что Бог по природе благ. Геронда, а чтобы полюбить страдания, тоже нужно работать над благородством. Ах, вы до сих пор так и не поняли, что значит благородство. В благородстве есть мужество, потому что когда в человеке есть благородство, его сердце работает. Чтобы понять, что такое благородство, посмотрите на Христа. Что Христос взял для себя? Ничего. Он все отдал. Он принес и продолжает приносить себя в жертву за всех нас. Дает нам свою любовь, берет на себя наши грехи,